Татары начали штурм сразу же со всех сторон. Большая часть полезла на лестницы, другая начала бить тараном из бревна в ворота. Мишка вытащил саблю из ножен, облизал пересохшие от волнения губы. Сердце отчаянно колотилось, в животе была пустота. Стоящий по другую сторону бойницы седлый ратник предостерег. «Не высовывайся из бойницы! Вот когда татарин в проеме покажется, бей! А башку высунешь, сразу стрелу меж глаз поймаешь. Из лука стрелять они мастера!» С наружной стороны стены раздавались крики, визг. В бойнице показалась сабля, за ней рука. Мишка и рубанул по ней, как Митрофан учил. Невидимый за стеной противник заорал от боли. Ратник на секунду выскочил из-за укрывавших его бревен, добил раненого мечом и столкнул вниз. Тут же в стену ударили две стрелы, только ратник уже успел укрыться за толстыми бревнами. «Молодец, парень, так их и надо бить. Татарин он силен, пока на коне. И нападать они любят, когда у них численное преимущество». Из проема показалась короткая кавалерийская пика. Ратник ударил по древку мечом, перерубив его, а Мишка подался вперед и ткнул татарина саблей в шею. Бить по голове было бесполезно. Ее прикрывал плоский стальной шлем, миссюрка. Ударивший фонтан крови обрызгал Мишку. От неожиданности он бросил саблю и стал протирать глаза. И быть бы ему убитым. Дратник в сторону толкнул. Мимо просвистела стрела, зацепив ухо. Мишкина кровь смешалась на лице с татарской кровью. В это время ополченцы по команде вылили в желоба кипяток и кипящую смолу. За стеной раздались отчаянные крики, стоны. Штурм прекратился, татары отошли. Через некоторое время, когда защитники унесли своих убитых и успели перевязать раненых, татары сделали несколько залпов из луков. Стрелы зловеще шелестели в воздухе. Перелетая через стены и падая внутрь крепости, они находили свои жертвы среди детей, стариков и женщин. Крича, люди в панике бросились ближе к стенам, в мертвую зону. Обстрел прекратился. На земле корчились раненые, в нелепых позах лежали убитые. Одних перевязывали женщины, других перенесли в центр, в самое опасное при обстреле из луков место. Им уже хуже не будет. По команде воеводы ратники и ополченцы стали поливать бревенчатые постройки внутри крепости водой. «А это зачем?» — спросил Мишка у ратника. «А если татары начнут стрелами с горящей пакли стрелять?» «То, чтобы пожара не было». «А почему сразу не начали?» «Экий ты любопытный!» «Сам рассуди. Татары за добычей приходят. А зачем им пепелище? Будут еще штурмовать. А коли увидят, что взять крепость невозможно, тогда и поджечь могут со зла. Вот ироды». «А то как же, на то и татары». Со стороны Хлынова приближалось пыльное облако. «Никак еще, татары!» Все мужчины заняли места на крепостной стене. Через какое-то время стало понятно, что не татары это вовсе, а помощь из Хлынова спешит. Татары боя не приняли, ушли. Наши преследовать не стали. Послали во след лишь малый дозор проследить, куда татары направятся. От Хлынова лишь два пути — на Устюг да на Нижний. Защитники спустились со стен, открыли ворота. Хлыновские ратники въехали в крепость, и Мишка, к своему удивлению и радости, увидел впереди них Костю Юрьева. В чешуйчатой кольчуге и сверкающем на солнце шлеме шишаке. Начались разговоры, расспросы. «А что, Хлынов-то, не нападали татары?» «Бог миловал! Как гонец к нам в город явился, так сразу помощь вам и отправили. Как вы тут? держались. Костя прошел вдоль строя защитников крепости, остановился напротив Мишки. — Ты что, весь в крови, ранен? — А это татарская кровь, — пояснил седоусый ратник. — Самолично татарина сразил. Одного он, другого я. — И каждый бы так. — Эй, парень, а мы, кажется, встречались. — Так это же я, Михаил. Помнишь, по весне из Вятки мы тебя вытащили, когда ваше судно тонуло? — Попозже поговорим. Жестом остановил его Костя. — Иди, умойся да поешь. От одного упоминания о еде Мишку чуть не стошнило. А вот умыться надо. Видать, он и в самом деле страшен, коли Костя сразу его не признал. Он нашел кувшин с водой и отмыл лицо и руки от засохшей уже крови. Ухо, оцарапанное татарской стрелой, сразу засоднило. Рубаху жалко. Почти новая, она вся была в кровавых брызгах. Мишка нашел своих деда и бабку. Тут же рядом появилась Лизавета. — Ой, ты в крови весь ранен. — Не моя эта кровь, татарская. Бабка всплеснула руками. — Тебя ж убить могли. Пусть все взрослые лучше воюют, ты же дитё еще. Лиза слегка потеребила его за рукав. — Сними рубаху, я простерну. Может, отмыть удастся. Он стянул рубаху и отдал Лизе. Подошел Костя. — Едва нашел тебя. Улыбнулся широко. — Отойдем? Они нашли место поукромнее. — Ты вот что, парень. Язык особо про плавание. Ну, где команда «Сушкуя» нас спасла? Не распускай. Не всем про то знать надо. — Да я что? Напомнить просто? — Ну и ладненько. Я смотрю, ты слова мои не забыл. Сабля вон на боку у тебя. Татарина зарубил, хвалю. — Правильно говорил. Жизнь заставила. — Каждый бы так. Убей одного татарина, а лучше двух, которые пришли на нашу землю с желанием поживиться. Глядишь, остальные побоялись бы на Русь нападать. — Надеюсь, ты не забыл, где в Хлынове меня найти? — Помню. — Ну, удачи тебе, купец. — Не купец я, приказчик только. — Будешь купцом. Хватка у тебя есть, бывай. И Костя, не оглядываясь, пошел к своим конникам. Жители начали расходиться по своим дворам. Ввиду того, что помощь из Хлынова подоспела вовремя, осада не продлилась и суток, а главные татары не успели разграбить избы за крепостной стеной, брошенные хозяевами. Уходили ведь в торопях, забирая самое дорогое, детей и скот. Даже до лавки с товарами татары не добрались. Не успели, а мародеры, если и были, укрылись в крепости или ушли в леса. Хлынов стоял на высоких холмах, окруженный лесом, и с юга был прикрыт рекой Вяткой. Для татарской конницы место для ведения боевых действий крайне неудобное. Местные дороги узки, и больше, чем в три ряда, коней не поставишь. Стоит сделать завал из деревьев, и малая рать вполне может держать тысячное войско. Татарин только на коне силен, когда массой давит, да тучей стрел осыпает противника. А в лесу из лука во врага не попадешь, ветки да кусты мешают. Опять же, конь запросто ноги сломать может в борсучих норах да промойнах. После недолгой осады прошла неделя. Жители успокоились, и жизнь вернулась в свое русло. Снова Михаил в поход за товаром отправился. Памятуя о татарах, плыли осторожно, к своему берегу прижимаясь, да по сторонам поглядывая, не мелькнет ли чужой. Однако обошлось. Так они дошли до Нижнего. На пристани народ шумит, ярмарка на берегу торгует, разве что поменьше стало. И первой новостью было: татары стороной пошли, на Москву или Владимир. Покупателей, как и продавцов, поубавилось, но Михаилу удалось свой товар выгодно пристроить у оптовиков и, в свою очередь, самому закупиться. Все успел за 2 дня. Обрадовался. Как же? Татары стороной прошли. По торговым делам порядок. И вечером в обратный путь, пока солнце не село. Добрались они до знакомой стоянки. Пристали. Ушку и веревкой за дерево привязали. Дальше по накатанному. Костер, кулеш, ужин. И на боковую. Дежурного выставили, а как же без него? Только не помог дежурный.